Нарезвившись на пляже, они вернулись на виллу и по очереди приняли душ. Переоделись, нашли время перекусить супом и оставшимися бутербродами. К этому моменту солнце уже опустилось достаточно, чтобы прогулка по улице стала приятней. Чувствуя, что если пойти сейчас, когда еще так светло, настроение будет не то, они еще какое-то время собирались. «Эй, сюда! Это...» Они минут 10 шли от виллы вдоль берега. «Верно. Это она». Минори онемела, глядя то на Ами, улыбающуюся ей слабой улыбкой, то на вход в пещеру. Бухта уступила место скалам. Они выступали из воды вплоть до горных обрывов. Было жутковато смотреть на черную как смоль пещеру, в это время суток смахивающую на зияющую пасть. Вход в пещеру был 3 метра в ширину и столько же в высоту. И неизвестно, сколько в глубину. Здесь даже висела табличка «Опасно». Хотя, честно говоря, ее совсем недавно повесил Китамура. Неуверенно вглядываясь, Минори крепко обхватила себя. «Подожди, не хочешь же ты сказать, что мы пойдем туда? Разве это не слишком опасно? И атмосфера здесь такая, верно? О, написано «Опасно». Пожалуй, я подожду снаружи». Она вроде бы беззаботно попыталась развернуться на пятках, но идущий за ней... «Эй, что ты такое говоришь?» Китамура крепко ухватил ее за плечо. Сильно загорелый, он потащил ее, подталкивая в спину, и со смехом поставил прямо перед входом в пещеру. «Тебе не кажется, что это место идеально подходит для прогулки? Останутся замечательные воспоминания о лете». «Хорошо. Только знаешь, тут не слишком жутко. Почему-то это место... У меня плохие предчувствия. И не нужны мне такие воспоминания, правда? Извините, давайте не пойдем туда, серьезно. И табличка опасна, да? Так не слишком ли это опасно? Я частенько играла здесь, когда была маленькой. Так что тут не может быть слишком опасно». Немедленно ответила Ами. Вдобавок почти что осуждающе. «Кусиэда, если ты будешь так говорить, и в самом деле может что-нибудь случиться, понимаешь?» Непреклонно заявил Китамура, не расшифровывая что-нибудь, пристально глядя на Минори. Ее глаза дернулись. «Вряд ли ты не слышал о таком, верно? Например, если вспомнишь фильм как Куррисан, там появляются существа с другой стороны. Или Реквием тьмы, или...» «Разве можно говорить такое человеку, который легко пугается?» «Ну, все будет отлично. Пока ты веришь, что на самом деле не боишься. Как бы то ни было, здесь нет ничего, чего стоило бы бояться. Разве это не отличная возможность повстречаться с каким-нибудь творением природы? Мы можем даже найти неизвестный науке организм». «Я думаю, все хорошо, если это обычное существо». Рюдзи и Тайга немного в стороне вздохнули, глядя на эту пару. «Думаю, хорошо, что мы взяли Китамуру в сообщники, а?» «Очень убедителен. Он такой классный». «Так ли это?» Рюдзи покачал головой, но у него не было ни таблеток, ни воды кусацу. Курорт с горячими источниками, вода которых считают целебной. Для улыбающейся и блестящей глазами Тайги. В любом случае было ясно, что Минори не устоять перед красноречием Китамуры, и пока для нее это было неудачей. Зайдя так далеко, они пойдут на все, чтобы напугать ее. Рюдзи оставалось лишь появиться после этого и защитить перепуганную Минори. Ситуация несколько изменилась по сравнению с первоначальным планом. Но теперь, раз уж все вот так повернулось, им оставалось только идти до конца. «Отлично! Мы, экспедиция Китамуры, отправляемся! Я красный, Такасу черный, Кусиэда синий, Айсака розовый и Ами тоже черный!» «Я розовый?» «Почему я черный?» «Ты краснокожий, понимаю». Окружающие высказали еще кое-что, но красный всех проигнорировал. «У всех есть фонарики. Хотите увидеть золотую кобру?» «Да». Участники ответили на первую часть вопроса, проигнорировав остальное. Все включили фонарики. Слабые лучи света попытались пробить темноту внутри пещеры. Внутри было достаточно широко, чтобы мог пройти взрослый человек, расставив руки. По углублению в скале рекой текла морская вода. Такой широкий вход выглядел безопасным, но полная темнота дальше явно волновала Минори. Шагом марш! О, так темно. Подожди, Китамура-кун! Минори нерешительно тронулась за ним. Тайга и Рюдзи пошли следом. Давай, Кавасима, пошли. Наконец двинулась и Ами. Да-да. Она глубоко вздохнула, с явным раздражением почесав затылок. В холодном воздухе звук шагов пяти человек, шлёпающих сандалиями по мокрому камню, смешивался с шумом потока морской воды. «О, темно! Тесно! Страшно!» Почти всхлипывая без причины, Минори нервно оглядывалась. Теперь они в любую секунду могли оказаться в первой ловушке Китамуры, так что Рюдзи внимательно оглядывал всё вокруг бдительными глазами. Заодно он протянул руку и крепко ухватил Тайгу за бретельку платья. Тайга поначалу воспротивилась со словами «Раздражает и извращенец!» Но, споткнувшись четыре раза подряд и каждый раз будучи спасена от падения Рюдзи, прикусила язык. Даже Тайга выглядела притихшей, лишь раз оглянувшись на Рюдзи. Чуть погодя, они нашли то, про что Китамура говорил «Первое препятствие. Что-то летающее, неожиданный удар». К сожалению, он не смог точно объяснить, что это значит. Но в любом случае, по его словам, это была ужасно хитрая штуковина концептуального дизайна, требующая минимума усилий для достижения максимального результата. Или так понял его Рюдзи. После таких объяснений почему-то даже он почувствовал, что его сердце забилось быстрее. Но что за сюрприз им приготовили? Может, даже удастся защитить от него Минори? Сразу затем Китамура, идущий впереди, небрежно бросил многозначительный взгляд на Рюдзи. Похоже, эта штуковина готова была стартовать. Пока Рюдзи нервно всматривался, Китамура пнул какую-то струну, натянутую между камнями, незамеченную Минори. В результате что-то прилетело спереди, раскачиваясь как маятник, и лишь слегка задев Минори, которая как раз повернулась к идущему за ней, бормоча: «У меня плохое предчувствие, вроде...» К Рюдзи... Ого! Слегка смазала Тайгу по лицу и снова вернулась. Ай! Ами увернулась, отступив назад. Ах! И остановилась, врезавшись в затылок Рюдзи. Это был кусок жареного тофу. Соевый творог. Подвешенный на нитке. Китамура обернулся с хитрым выражением лица. А ещё... Ну и ну! Просто поразительно! Что это, если не морской огурец? К каменной стене прилепилась одиночная галатурия. Минори в шоке уставилась на неё. «Моё лицо!» От задевшего её тофу на лице Тайги осталось немного жира. Почему-то он был хорошо виден даже в темноте. «Слишком слабо». Рюдзи сердито посмотрел на Китамуру, но когда он заметил, что с Тайгой, он непроизвольно хмыкнул. От обиды на то, что такой же жир был и у него на затылке. Но всё равно задохнулся от удара локтем в печень, упав на одно колено. Минори же явно ничего не заметила. Первая ловушка провалилась. Ах да, Рюдзи кое-что вспомнил. Хоть у Китамуры и были хорошие оценки, но когда дело доходило до таких вещей, он определённо оказывался дураком. «Это обаяние Мару. Мару-кун такой милый!» Образы девчонок из отряда персональной охраны Китамуры затрепетали в темноте.